Глава 33. Я развернулась, чтобы напороться на насмешливый взгляд доктора. Я едва сдержалась, чтобы не расхохотаться ему в лицо. Бедный доктор Вейн даже не представляет, что у нас произошло, что его рычаг для шантажа больше не действует. «Доктор, благодарю за беспокойство. Оливия чувствует себя превосходно», — произнес герцог. «Но если вы приехали, то можете подняться осмотреть ее». Вейн склонил голову в поклоне. «Я приехал из-за пани Амелии. Она пострадала больше вашей племянницы. Вы позволите осмотреть ее?» «Чувствую себя превосходно, доктор», — улыбнулась я ему. «Не вижу смысла в дополнительном осмотре». «И все же я настаиваю», — с легкой угрозой в голосе произнес доктор. «Не нужно принуждать девушку», — вступился за меня герцог. «Если пани Амелия не желает, то так тому и быть». Доктор бросил на меня взгляд полной злобы, при этом не забывая улыбаться. «Мы вас больше не задерживаем», — сказал герцог, почувствовав между нами напряжение. «Подождите, доктор», — остановила его Вета. «Вы учились в столичной академии». «Я не учился в столичной академии», — бросил он быстрый взгляд на купца и снова мило улыбнулся. «Там обучение мне не по карману». «А вы маг?» — принялась расспрашивать его Вета, и герцог, увлеченный чаем с печеньем, внимательно прислушивался к разговору. «Увы, нет», — развел Вейн руками. «Я не дворянин». «Вам это мешает в работе?» «Что это?» Уже немного раздражаясь, переспросил доктор, бросая на меня выразительные взгляды, которые я упорно не замечала. «То, что вы не маг и не дворянин!» — нахально улыбалась Вета. Тетка, казалось, потеряла интерес к беседе, лишь иногда поднимая глаза на доктора. Герцог тоже увлеченно жевал печенье, не обращая внимания на доктора. Я делала вид, что увлечена содержимым тарелки. И только Тхорьев не пропускал ни одного слова доктора, сочувствуя ему. Боль доктора ему близка и понятна. «Работе не мешает», — с вызовом произнес доктор. «Возмущает отношение таких, как вы, к тем, кто ниже по социальной лестнице». «Вы обиделись, что вам не предложили чашку чая», — понимающе произнесла Вета, нагло улыбаясь при этом. «Плевать я хотел на ваш чай», — взорвался доктор. — «Я хочу уважительного отношения». «Мы поняли», — спокойно ответил герцог. «Только уважение нужно заслужить, доктор». Лицо Вейна пошло красными пятнами. «Мне необходимо поговорить с пани Амелией, и я уйду из этого дома», — дерзко произнес он. «Я не хочу с вами говорить». «Вы обязаны, иначе...» — доктор уже не скрывал угрозы. «Что иначе?» – заинтересовался герцог. «Иначе доктор расскажет всем, что на мне темная магия», – ответила я вместо доктора. «Но так как он не разбирается в ней, то предположил, что я обладаю магией и пробралась в замок, чтобы напроситься в ученицы». Вейн сжимал кулаки, лицо его было белее снега за окном, лишь красными пятнами виднелся нервный румянец. «Кому?» – удивился герцог. «К вам, разумеется», – усмехнулась я. «Думаешь, что самое умное?» – взорвался доктор. «Да вы хоть знаете, кого вы взяли воспитательницы к своей племяннице?» Герцог с преувеличенным удивлением посмотрел на меня, как будто видит впервые. «И кого же?» «Потаскуху!» – выплюнул с презрением доктор. «У вас есть доказательства?» – спокойно спросил герцог. «Остановись!» – раздался предостерегающий голос Тхорьева. Брови доктора густые и темные, приподнялись в удивлении, создавая глубокие складки на лбу. «Нет, пусть говорит!» – жадно впитывала сплетни Калиновская. «Не лишайте нас спектакля!» – вставила невозмутимая Ядвига. Глаза доктора, изначально полные уверенности, теперь расширились, скользя растерянным взглядом с одного на другого. Он не понимал, почему была такая реакция на его заявление. Ожидая взрыв гнева, он получил всего лишь холодное любопытство зрителей. И на арене совсем не та, которой он угрожал. Его рот слегка приоткрылся, выдавая безмолвное «почему?». И это была не просьба, а разъяснение, а выражение внутренней борьбы, в которой он пытался осмыслить внезапно возникшую ситуацию. Уголки губ опустились, он словно замер, его разум пытался связать разрозненные факты, а в его глазах читалось: «Что я упустил? Как это могло произойти?» Жизнь вокруг него продолжалась, но его внутренний мир распадался на кусочки, требуя собрать их заново. Прекрасная картина, которая бальзамом ложилась на сердце. Спесь слетела с него быстрее, чем кожура от апельсина. «Так вы поделитесь с нами пикантными подробностями личной жизни этой особы?» — с жадным любопытством спросила Вета. Калиновская, естественно, была на стороне доктора и поверила бы любому навету, лишь бы он очернил меня. «Мне тоже любопытно», — встряла тетка, подаваясь вперед, словно боясь пропустить подробности. «А я воспитывала ее строго, но молодежь нынче не та, все стремится пойти по кривой дорожке». «Пани Ядвига, помилуйте», — почему-то взмолился Тхорьев. «От злости это он». «А вам-то что?» — отмахнулась тетка. «Парень так ловко копает себе могилу. И кто я такая, чтобы мешать ему в этом?» Купец закрыл лицо руками и начал раскачиваться из стороны в сторону, издавая нечленораздельные звуки. На его странное поведение уже все обратили внимание. «Так что там с репутацией моей племянницы?» — снова спросила тетка доктора. И только тогда до него дошло. Клевета на дворянку могла стоить самоуверенному доктору жизни. «Ничего», — выдавил он из себя. Кровь отхлынула, он стоял со смертельно белым лицом и трясущимися губами. Кристально чистая девушка. Вейн загнал себя в ловушку. И теперь его жизнь в моих руках. И не понимать он этого просто не мог.